Явились три принцессы, одетые во все черное, только лицом они были чуть белые, и сказали ему, чтобы он не боялся, что ничего ему злого от них не будет, и что он может освободить их от злого заклятия. И он им ответил, что он охотно бы на это согласился, если бы знал, что надо для этого сделать. Тогда они сказали, что он целый год не должен с ними говорить и не должен на них смотреть. И если он хочет за это что-нибудь от них получить, так пусть скажет им это сейчас, пока они могут дать ему ответ. И они исполнят его желание. Он им сказал, что ему очень бы хотелось навестить своего отца. Они ответили, что он сможет это сделать, но должен взять с собой большой кошелек с деньгами и красиво одеться, а спустя неделю вернуться назад. И подняло его тотчас на воздух, и он вмиг очутился в родном Остенде. Но отца своего в рыбачьей хижине он уже не нашел, и он стал тогда спрашивать у разных людей, куда девался бедный рыбак. И люди ему объявили, чтобы он так его теперь не называл, а не то попадет он на виселицу. Вот пришел он к своему отцу и говорит: «Рыбак, как-то вы сюда забрались?» И ответил ему отец: «Вы не смеете так мне говорить. Если услышит о том хозяева города, то вы попадете на виселицу». Он не поверил, чтоб его могли за это вздернуть на виселицу, но когда его уже присудили повесить, он сказал: «Достопочтенные господа, дозвольте мне в последний раз ходить в нашу старую рыбачью хижину». И надел он там свою старую куртку и вернулся назад к хозяевам города и говорит: «А теперь поглядите, пожалуйста, разве я не сын бедного рыбака? Вот в этой одежде я зарабатывал хлеб своим отцу и матери». И узнали его тогда отец с матерью, выпросили ему прощения и взяли его с собой в дом. И рассказал он тогда все, что с ним приключилось, как попал он в лес на высокую гору, и что гора та под ним разверзлась, и он попал в заколдованный замок, где все было черным покрыто. И явились к нему три принцессы, и были они одеты во все черное, только лица были у них чуть белые. И сказали они ему, чтоб он ничего не боялся, и что он может их освободить от злого заклятия. И сказала тогда мать, что тут таится что-то недоброе, и что он должен взять с собой святую восковую свечу, зажечь ее и капнуть принцессам на лицо растопленным воском. И вот он снова вернулся туда. Ему было страшно, но он капнул воском на лицо им, когда они спали, и они стали наполовину белые. Тогда все три принцессы вскочили и сказали: «Проклятый пес, наша кровь взывает о мести, и не родился еще и не родится на свет тот человек, который смог бы нас освободить от злого заклятия. Но есть у нас три брата, они закованы семью цепями, они их разорвут». И вдруг поднялся страшный грохот и крик по всему замку, и он еле выскочил через окошко и сломал себе ногу. А замок опять опустился под землю, и замкнулась за ним гора. Так никто и не знает, где этот замок и был. Лиса и лошадь. Была у одного крестьянина верная лошадь. Она состарилась и работать уже совсем не могла. Вот и бросил хозяин ее кормить и говорит: «К работе ты, конечно, больше не годна, но я к тебе отношусь хорошо. Если покажешь себя настолько сильной, что сможешь принести мне льва, то я оставлю тебя жить у себя. А теперь убирайся прочь из моего стойла». И он прогнал ее далеко-далеко в поле. Запечалилась лошадь и пошла в лес, чтобы найти себе там хоть какое-нибудь пристанище от непогоды. Повстречалась ей лиса и говорит: «Ты чего голову повесила и бродишь тут одна?» «Ах, — говорит лошадь, — скупость и верность никогда не живут вместе. Мой хозяин позабыл про мою верную службу, которую я несла ему долгие годы. А так как пахать я больше не в силах, он не хочет меня больше кормить и прогнал меня прочь». «И нет у тебя никаких надежд?» «Плохи мои надежды. Он сказал, что ежели я настолько сильна, что смогу принести ему льва, он оставит меня у себя. Но ему-то ведь хорошо известно, что это сделать я не в силах». Говорит лиса: «А я тебе помогу. Ты только ложись да протянись и не двигайся, будто мертвая». Лошадь так и сделала, как сказала ей лиса. Направилась лиса ко льву, была у них поблизости пещера, и говорит: «Лежит вон там мертвая лошадь. Пойдем вместе со мной, и ты сытно пообедаешь». Отправился лев вместе с ней. Они подошли к лошади, а лиса ему и говорит: «Тут тебе будет все-таки не так удобно. Знаешь что, привяжу-ка я ее к тебе за хвост, и ты сможешь притащить ее в свою пещеру и там преспокойно съесть». Этот совет льву понравился. Он стал задом, чтоб лиса могла привязать к нему лошадь, и стоял, не шевелясь. А лиса связала ему лошадиным хвостом ноги, да так крепко узлы поскручивала, что никакая сила не могла бы их разорвать. Только кончила она свою работу, похлопала по спине лошадь и говорит: «Ну, тащись, сивка, тащись!» Вскочила лошадь на ноги и потащила за собой льва. Заревел лев, да так, что птицы по всему лесу от страха повзлетали. А лошадь хоть бы что. Тот ревет, а она идет себе и тащит льва через поле к дверям своего хозяина. Увидал это хозяин и говорит лошади: «Теперь ты можешь у меня оставаться, и будет тебе хорошо». И кормил ее всегда досыта, пока она не околела. Стоптанные туфельки. Жил-был некогда король. Было у него 12 дочерей, одна другой красивей. Спали они все вместе в одной зале, и постели их стояли рядом. Вечером, когда они ложились спать, король закрывал дверь и запирал ее на засов. А утром, когда он ее открывал, то всегда замечал, что туфли у дочерей все от танцев стоптаны. И никак он не мог понять, отчего это происходит. И велел король кликнуть клич по всему королевству, что тот, кто дознается, где это они по ночам танцуют, может выбрать одну из них себе в жены, а после его смерти стать королем. Но кто объявится, а в течение 3 дней и ночей о том не дознается, тому голова с плеч долой. Вот вызвался вскоре один королевич взяться за это отважное дело. Его хорошо приняли и вечером отвели в комнату, что находилась рядом с залой опочивальней. Ему приготовили постель, и он должен был наблюдать, куда королевны уходят и где танцуют. А чтоб ничего они не смогли сделать тайком или уйти куда-нибудь в другое место, то двери в залу были оставлены открытыми. Но вдруг веки у королевича налились точно свинцом, и он уснул. А когда наутро он проснулся, оказалось, что все 12 королевин ходили куда-то танцевать. Туфельки их стояли в зале, но у всех на подошвах были протерты дыры. И на второй, и на третий вечер случилось то же самое. И вот отрубили королевичу без всякой жалости голову. Приходило потом еще много других, которые брались за это отважное дело, но всем им пришлось поплатиться жизнью. И вот случилось, что один бедный солдат, который был ранен и служить больше не мог, направился в тот самый город, где жил король. Повстречалась ему на пути старуха. Она спросила его, куда он идет. «Да я и сам точно не знаю», — ответил солдат и в шутку добавил. «Есть у меня охота дознаться, где это и в самом деле королевны свои туфли во время танцев стаптывают. Вот, может, я и королем сделаюсь». «Да это не так-то и трудно», — сказала старуха. «Ты не пей вина, что поднесут тебе вечером, и притворись, будто крепко спишь». Затем дала она ему небольшой плащ и сказала: «Если ты наденешь его, то станешь невидимкой и сможешь тогда пробраться вслед за 12 королевнами». Солдат, получив добрый совет, решил приняться за это дело. Набрался он смелости и к королю женихом объявился. Был он принят так же хорошо, как и другие, и на него тоже надели королевские одежды. Вечером, как пришло время спать ложиться, отвели его в комнату рядом с опочивальней. И когда он собирался ложиться спать, пришла старшая королевна и поднесла ему кубок вина. Но он привязал к подбородку губку. Вино все и впиталось, и он и капли не выпил. Затем лег он в постель, полежал немного и начал храпеть, будто спит самым глубоким сном. Услыхали то 12 королевин, засмеялись, а старший говорит: «И этому бы тоже не мешало жизнь свою поберечь». Затем они встали, открыли шкафы, ларцы и шкатулки и достали роскошные платья. Стали перед зеркалами наряжаться и прыгать на радостях, что вскоре смогут они опять танцевать.